Никита позвал Иван Максимович в прихожей. Ответа не последовало. Чиркнув спичкой, Иван Максимович отыскал следующую дверь. В углу стояла простенькая деревянная кровать, накрытая одеялом из разноцветных клинышков. В нос ударило запахом вина, под кроватью шарахнулась мышь. «Да вот подлец!» — сказал Иван Максимович, бросая спичку на пол и старательно затаптывая ее ногой. «Напился и ушел куда-нибудь. Бросил дом без присмотра». Он постоял, задумавшись. «Этак ведь все может случиться. Глупо, пусты». Васирев обошел все комнаты, громко крича «Никита!» и вернулся снова во двор, присел на лиственничный чурбан под навесом и долго рассматривал дом. «Да, Гурдус больше не даст», — решительно заключил он, щелкнул тросточкой по голенищу сапога и быстро вышел на улицу. Сгущались сумерки. Через полчаса после его ухода с реки вернулись Никита с Лакричником. «Что такое Аква Фонтана?» — говорил Лакричник, поддерживая Никиту под руку. «Это, Никита Антипыч, по-русски будет просто. Вода сырая». «Так вот, налил я ему в склянку Аква Фонтана и говорю, принимая перед едой 3 раза в день по 10 капель. И деньги с него получил, рубль с полтиной, лекарство, дескать, редкое, дорогое, из чудодейственного корня женьшеня приготовленное, из тебе-то его по дружбе получаю». «Мать честная!» — воскликнул Никита. «И вылечился?» «В 2 недели. Санус эст, что значит по-русски «выздоровел». Теперь вы видите, Никита Антипыч, какова целительная сила внушения. Был и такой случай, когда при двойной дозе натрий сульфурикум оказывал действие обратное, то есть закрепляющее. При этом пациенту, страдающему расслаблением желудка, мною говорилось, что дается лекарство вяжущее. И, веря в силу лекарства, человек излечивался средством противопоказанным. Ныне сожалею об одном, что все опыты приходится проводить при явном противодействии Алексея Антоновича, в большинстве своем тайно крадучись, что унижает достоинство исследователя. «Я, Геннадий Петрович, ослабел», — нетвердо сказал Никита. «Вы меня, старика, простите, спать хочу. Не откажусь и я, прилягу, если позволите». Укладываясь спать на одной постели, они долго торговались, кому из них лечь к стене и кому с краю. Наконец-таки Лакричник убедил Никиту, что ему, как хозяину дома и как старшему годами, следует лечь к стене. «В ином случае, — заявил Лакричник, — в ином случае я, Никита Антипыч, вообще не лягу, буду сидеть всю ночь на полу». Никита спорить больше не стал. Его томил сон, выпитое вино свинцом расплывалось в голове и давило нестерпимой тяжестью. Он, с трудом двигая руками, стащил вымокшие на реке ичиги, разбросал по полу для просушки портянки и, забравшись под одеяло, тотчас засвистел носом. Лакричник помешкал немного, сидя на полу у кровати, потом тоже стал раздеваться. Ночь опустилась над городом. Дневная духота не прошла, и, казалось, стало еще тяжелее, плотнее. Накаленные солнцем крыши, стены домов, заборы, охлаждаясь, источали режущие запахи краски, смолы. У полотна железной дороги все время слышался неясный шум. Лакричник проснулся от сильного приступа тошноты. Он посидел несколько минут, свесив ноги, стиснув руками голову, а потом, чувствуя, что тошнота не проходит, встал и, цепляясь за стенки, вышел во двор. Ему сразу стало легче. Осторожно ступая босыми ногами по колючему мусору двора, Он прошел под навес и улегся прямо на землю.